Пауза в отдельном предложении. А теперь уместно поговорить о правилах членения изолированного предложения, то есть о правилах расстановки пауз в изолированном предложении. Паузы тесно связаны с грамматической структурой отдельного предложения и, конечно, служат для более четкого его понимания. Вот эти правила. Подлежащие и сказуемые могут разделяться паузой. Зима началась поздно. Паузы могут разделяться главной и второстепенной части предложения. Отряд расположился в глубине темного мокрого леса. Вводные слова, причастные обороты могут выделяться паузам. Дети, усевшиеся до берегу, хотели купаться. Казалось, приближается гроза. Засеют как следует, а взойдет такое, что и разобрать нельзя. Арбуз не арбуз, тыква не тыква, огурец не огурец, черт знает, что такое. Гоголь — заколдованное место. Имя собственное в начале предложения требует после себя паузы. Иван Бунин, русский писатель, лауреат Нобелевской премии. Если определение стоит перед именем собственным, а паузы может не быть. Русский писатель Иван Бунин. Надо иметь в виду, что двоеточие, скобки, кавычки, тире, как правило, требуют паузы. И я увидел. Это был он. Собака, это был шпиц, сидела на обочине. Спектакль «Мертвые души». Встреча была важной. Она определяла многое. Вот полезное упражнение. Обратите внимание на верную группировку слов, а на верную расстановку пауз. Давно ставший классическим пример. Казнить нельзя помиловать. Казнить нельзя помиловать. Еще пример. Как сообщает корреспондент в стране, разразился кризис. Как сообщает корреспондент, в стране разразился кризис. Повторим теперь главное. Грамматические правила расстановки ударений и пауз связаны со структурой изолированного предложения. Они нарушаются, когда в действие вступают законы речевого общения, то есть смысловые законы логики, когда предложение превращается в устную фразу и погружается в реальность события. Следует правила знать, уметь ими пользоваться, но всегда учитывать, что в спонтанной разговорной речи пауза всегда зависит от намерений, контекста, условий разговора. Они могут исчезать, увеличиваться, заменяться ударениями.